Глава 10. «Отпусти!» — выпалил аристократ-преподаватель и дернул рукой. Я ощутил, что бурление маны в медальоне, скрытом под его одеждой, прекратилось, и разжал пальцы. Он попятился и уперся спиной в стену. Красивая рыжая девушка в розовом халате уборщицы уже успела отойти на безопасное расстояние и теперь затравленно смотрела на нас с преподавателем. Я поймал взгляд ее зеленых глаз и увидел в нем надежду. Да уж, а до этого ходила и нос задирала. Однако с ней разбираться буду потом. Сейчас меня очень сильно бесил тип, который стоит передо мной и баюкает руку. Он подался вперед и открыл рот, чтобы выдать какую-то гадость, но я перебил его. «Вы только что нарушили закон, сударь, и вам придется за это ответить». «Закон?» — скривился он. «Тем, что разговаривал с этой девкой? Не смеши меня, гость проректора. Никто не будет рассматривать эту мелкую ссору. Закон на моей стороне». «Закон на стороне потенциальных насильников?» Зацепился я за его фразу. «Закон на стороне аристократов!» — топнул он ногой. «А разве не на стороне справедливости?» — я изобразил удивление. «Ты что, идиот? О какой справедливости ты тут толдычишь? Законно?» Он осекся на полусловие и отступил назад. Почуял неладное, гад. Ну и того, что он наговорил, мне уже достаточно. Мой телефон подглядывал за нами камерой из моего кармана. На нем до сих пор была включена видеозапись. Усмехнувшись, я достал его и помахал перед лицом своего оппонента. Молодой преподаватель опешил, округлил глаза, а затем взвизгнул. «Ты не имеешь права снимать представителя аристократического рода без его согласия! Я тебе согласия не давал, и...» «И я готов принять на себя ответственность за это нарушение», — твердо произнес я, сделав шаг вперед. Молодой препод сжался, снова отступил и уперся спиной в стену. «Но после того, как отправлю видеозапись представителям жандармерии, ваши действия и ваши слова относительно законов Российской империи им очень понравятся». Он скривился, понимая, что я прав. Все-таки, несмотря на официальное сословное неравенство в стране, законы подаются именно как справедливые. По факту законы пишутся аристократами для аристократов. Все, кто хоть немного разбирается в теме, это понимают. Но кричать об этом во все горло недопустимо. Особенно после того, как один из законов ты нарушил. Преподаватель, прокрутив все это в голове, надменно хмыкнул. В его взгляде вновь зажегся огонек. Он понял, что за содержание этого видео его жандармы хорошенько взгреют. Но за сам факт наличия этого видео, снятого без согласия главного действующего лица, я тоже получу сполна. Но кроме того, благодаря видео, еще и Марину за неумышленное нанесение телесных повреждений представителю дворянского сословия можно привлечь. По глазам мерзавца я видел, что он готов выдать мне все это, но я снова не дал ему сказать и слова. А еще я продублирую видео, отправив его проректору и ректору. Лично отнесу видеозапись. А то как же, молодой преподаватель домогается сотрудниц академии. А если он начнет студенток домогаться, это же огромный скандал. «Хм, пожалуй, можно будет и в Глобал видео выложить, чтобы родители студенток посмотрели. Пока его удалят, оно успеет наделать шуму». Преподаватель смотрел на меня испуганно, точно затравленный зверь. А вот уборщица, наоборот, поняла, что буря миновала и стояла с привычной невозмутимостью на лице. Хотя нет, она явно заинтересована. Мой ход ей понравился. «Ты не сделаешь этого», — пробормотал преподаватель. «Ты подставишь всю академию, конкуренты раздуют эту новость и...» Он замолчал, видя мою торжествующую улыбку. «Конечно, не сделаю. Потому что ректор не допустит, чтобы дело раскрутилось до таких масштабов. Ректор явно живет по принципу: если делаешь херню, делай так, чтобы никто не узнал. Зачем ему преподаватель, пусть иногородний аристократ, который так откровенно подставляется?» «Я понял тебя», — поднял обе руки преподаватель, признавая поражение. «Претензий не имею. Удали видео». «Нет», — спокойно ответил я. «Как нет?» — яростно выкрикнул он, раздувая щеки от возмущения. «Никак нет. Все, что здесь произошло...» Обвел я взглядом лестничную площадку третьего этажа общежития для преподавателей и персонала. «Останется нашей маленькой тайной. Мы продолжим жить, как и жили. А видеозапись не получит публикацию и останется для всех нас гарантом, что наша прежняя жизнь и будет продолжаться дальше». Он скривился и раздраженно кивнул. Затем резко повернулся и в два шага дошел до двери на этаж, распахнул ее и замер. А затем через плечо произнес: «Я бы ни за что не вел себя так со студентками. Я же не идиот, чтобы так подставляться с аристократками и слугами родов. А простолюдинов в МАУТ нет». Я усмехнулся и, указав на себя пальцем, ответил: «У вас неактуальные сведения». Он снова широко округлил глаза, тяжело задышал, покраснел. Получается, все это время он думал, что спорит с аристократом? Тьфу! Не сдержавшись, плюнул он на пол и ушел, хлопнув дверью. «Какие невоспитанные нынче аристократы пошли!» — усмехнулся я. «Мелкий дворянишка, урода которого нет даже недвижимости в Москве, а ведет себя минимум как сын барона», — поддержала меня Марина, покосившись на закрытую дверь. Затем, повернувшись ко мне, она поджала губы и поклонилась. «Спасибо, ты очень помог мне». Выпрямившись, девушка напряженно уставилась на меня. Красивая. Даже халат уборщицы не смог скрыть спортивную фигурку девушки. Еще и ростом высокая, и взгляд выразительный. «Пожалуйста», — кивнул я. «Я просто не мог пройти мимо. Правда, признаюсь, не ожидал увидеть такую сцену в общежитии для преподавателей МАУТ». «Я тоже не ожидала», — процедила она. «Неужели раньше с тобой здесь не заигрывали?» «Отчего же не заигрывали?» — хмыкнула она и чуть выпятила грудь. «Заигрывали, и не раз. Но мне удавалось быть убедительной. А аристократы, к счастью, в общежитии редкость. И вообще, раньше вежливого отказа было достаточно, чтобы избавиться от ухаживаний. Такой агрессивный напор я встретила впервые за два с лишним года». Она горько хмыкнула и добавила: «Но, видно, не зря стала тратить деньги на процедуры красоты. Есть эффект». «Да не тот», — хмыкнул я. «Отчего же?» — взъярилась эта странная уборщица, а затем сама хмыкнула и произнесла: «Умная и красивая более ценна, чем просто умная. Но в целом ты прав, мне уж точно не хочется, чтобы во мне видели лишь симпатичную куклу. Ладно, хватит обо мне. Скажи, Александр Егоров, ты правда поступил в МАУТ?» Ее взгляд вдруг стал холодным и оценивающим. «Эх, знает, кто я». Наобщалась, видимо, с болтливой частью общежития. «Правда», — кивнул я и улыбнулся. «А что, завидно, Марина? Кстати, твою фамилию я так и не услышал». «Сергеева», — бросила она и резко спросила: «Как ты думаешь, почему руководители с типом личности ESTJ так эффективно справляются с оперативным управлением, но часто терпят неудачи в инновациях?» «Потому что их сильная сторона — экстравертированная логика, позволяющая превосходно структурировать процессы и принимать рациональные решения. Но в то же время у таких людей слабая интуиция, что в свою очередь ограничивает способность видеть перспективные новинки и возможности для развития». Я лучезарно улыбнулся. Рыжая уборщица сдержанно кивнула, принимая мой блестящий ответ. «Ты ведь шла к себе в комнату?» — спросил я. «Да», — удивилась она внезапному вопросу. «Пойдем, провожу тебя до двери», — твердо произнес я, открыв дверь на этаж. Она замерла, удивленно уставившись на меня. В ее умной и красивой голове шли какие-то важные мыслительные процессы. И явно шли они неверной дорогой. «Не нужно себе напридумывать всякой ерунды, Марина», — вздохнул я. Есть небольшая вероятность, что наш третий хранитель тайны все-таки не сдержится, и пока он на взводе, решит устроить какую-нибудь подлянку. Я хочу убедиться, что не зря я тут тратил свое время». Рыжая хлопнула пышными ресничками и кивнула. «Разумно, идем». В коридоре было пустынно. Мы свернули налево и прошли до очередной двери. За ней располагалось отдельное крыло. Вроде бы все та же коридорно-кабинетная планировка, но и сами двери, и обои на стенах, и даже ковровые дорожки под ногами выглядят более убого, чем в основной части. Даже хуже, чем вокруг моего обиталища. «Никого нет», — отметила очевидная Марина, остановившись возле двери с номером 308. Не поворачиваясь ко мне, она отперла замок, открыла дверь и занесла ногу для шага вперед. Поставив ногу обратно, девушка тяжело вздохнула и обернулась. «Еще раз спасибо за помощь, Александр. Я в самом деле тебе очень сильно благодарна. Но мне думается, одних лишь слов мало, чтобы выразить всю эту благодарность. Но чем я еще могу тебя отблагодарить? Деньгами? Я не настолько богата, чтобы сумма была соизмерима с деянием». Она взяла небольшую паузу, вздохнула и с достоинством произнесла. «Поэтому я решила дать тебе то, что ценно для меня, свое время и внимание. Я видела, с каким наслаждением ты вкушаешь еду в столовой, но при всем уважении к трудам наших поваров я могу приготовить более вкусное блюдо. Если тебя интересует, я готова сделать для тебя русское карри». Она напряженно уставилась на меня, будто бы предлагала мне сейчас руку и сердце, а не какое-то неведомое блюдо. «С радостью я отведаю твою готовку», — улыбнулся я. Марина еще несколько секунд буравила меня взглядом, а затем улыбнулась краешком губ. «Хорошо, тогда я составлю для тебя список продуктов. Покупай исключительно на Драгомиловском рынке. Там лучшее качество за приемлемую цену». «Деньги?» — она напряглась, а потом выдавила из себя. «Я потом верну по чеку». Я усмехнулся. Самой некогда по магазинам ходить. Или тяжести таскать не хочет. Но рынок я с радостью посещу. Не терпится получше изучить все аспекты моей новой жизни. Да и собственный холодильник заполнить тоже не помешает. Я достал из кармана телефон и вопросительно уставился на Марину. «Что?» — отчего-то смутилась девушка. «Диктуй номер». «Зачем?» — опешила она. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Список продуктов потом скинешь. Не бойся, писать тебе каждый день доброе утро и спокойной ночи я не собираюсь». «Я хотела написать список на бумажке», — пробурчала она. «На бумажке?» — удивился я. «Слушай, я думал, что я одет внутри». «Что ты сказал?» — нахмурилась Марина. «Номер твой жду», — потряс я телефоном. Несколько секунд она колебалась, а потом все-таки продиктовала цифры. «Но если будешь писать мне всякую ерунду, заблокирую», — пригрозила девушка. «То же самое скажу и тебе», — улыбнулся, пряча телефон в карман. Затем, посерьезнев, я добавил. «Но, Марина, если будут проблемы с нашим третьим хранителем тайны, ну или еще что-то в этом роде, не стесняйся и звони». Она тоже посерьезнела и сдержанно кивнула. «Ну ладно, спокойной ночи. Приятно было познакомиться». Я сделал ручкой и направился во свояси. Она попрощалась в ответ, но все еще стояла в проходе, провожая меня взглядом. Не оборачиваясь, я произнес. «Знаешь, очки тебе очень даже идут». «Знаю», — буркнула она. И когда я уже дошел до двери, отделяющей блок для персонала, позади послышалось тихое «Спасибо». Я вышел через главный вход общежития и почти сразу оказался перед металлической калиткой. Открыл ее своим чипом и впервые за несколько дней очутился за территорией МАУТ. Быстрым шагом я направился вдоль ограды Академии. Карту ближайших окрестностей я выучил на зубок и прекрасно ориентировался на местности. По тротуарам гуляли люди, совершенно не обращая на меня внимания. Даже не верится, что в таком оживленном месте можно отыскать укромный уголок. О, пункт выдачи диких ягод на первом этаже 12-этажного дома. Аккурат между аптекой и пивом на розлив. Надо перед сном все-таки заказать себе новую одежду. Носа коснулся приятный аромат, и мой желудок тут же заурчал. Я повел головой и увидел вывеску «Шаурмир 24/7». Круглосуточный ресторан быстрого питания. Запомним. Я прошел дальше и вскоре увидел очередной кованный забор. В отличие от забора Маут, этот был некрашенный и почерневший от старости. Со стороны улицы перед ним росли нестриженные деревья и высокая трава. Впереди трава примята. В сторону старого забора ведет узенькая тропинка. Я свернул на нее и буквально через несколько секунд услышал недовольное ворчание. «Шестуют тут всякие, алкашня!» По тротуару ковыляла бодрая старушка, бросившая в мою сторону недовольный взгляд. Может, я все-таки зря решил, что смог найти себе укромное местечко недалеко от академии. Но других вариантов, судя по карте, все равно поблизости нет. Просто нужно быть осторожнее. Я попетлял между деревьев и вышел к дыре в заборе. Без промедления я нырнул внутрь, прошел чуть дальше и остановился в зеленых зарослях на краю огромной заброшенной территории. Прикрыв глаза, я потянулся к своему источнику, набрал маны, развел руки в стороны и на кончиках пальцев создал основу конструкта. Активировав поисковое заклинание, я начал вдумчиво анализировать свои ощущения. Ага, справа много источников дыхания движутся по линии. Это улица, с которой я только что пришел. Прямо несколько источников дыхания. Если хорошенько прислушаться, оттуда доносится чей-то смех. Еще два источника прерывистого дыхания чуть в отдалении от этой группы располагаются довольно близко к земле. Парочка на траве либо борется, либо... Так, не об этом речь. Гораздо важнее, что в противоположной части заброшки вообще никого нет. Туда я и направился, не забывая поддерживать поисковое заклинание активированным. Я отыскал себе небольшой пятачок среди пышных колючих кустов и зарослей деревьев. Отличное место для тайных тренировок. От случайных зрителей я со всех сторон скрыт буйной растительностью. Я прикрыл глаза, чувствуя нарастающее нетерпение. Как же давно мне хотелось проверить свой арсенал. Пусть я не могу сейчас выложиться на полную, тогда никакие деревья меня не скроют. Но узнать, на что я способен, должен. Для разминки я создал основу конструкта, которую придумал еще в общежитии во время медитации. Потянулся к первому сердечнику и, пропустив ману через каналы, выпустил ее с кончиков пальцев правой руки. Передо мной завертелся полутораметровый вихрь. Хоть я и уменьшил скорость вращения и размеры вихря, ветви ближайших кустов и деревьев затрепыхались, и с них начали слетать листья. Несколько секунд я с интересом разглядывал свое творение. Почему ветер видимый? Похоже, в нем кружат какие-то серые пылинки, дающие визуализацию заклинанию. Я повел рукой и поморщился. Вихрь исчез, но разложить заклинание на чистую ману и пустой конструкт оказалось сложнее, чем я думал. Моя рука дрогнула. Но все же я смог впить в себя очищенную ману. Разумеется, осталось ее меньше, чем я изначально вкладывал. Надо больше тренироваться. Для оттачивания контроля таким образом можно подобрать какое-нибудь мелкое неразрушительное заклинание. Тогда я смогу его активировать и поглощать даже в комнате в общежитии. Ладно, с разминкой покончили. Я почувствовал, как начинаю улыбаться. Нетерпение нарастало. Я потянулся ко второму сердечнику, к своему персональному дару. В моей прошлой жизни у него было много имен. Моя жена, например, ласково называла этот дар «друг звезд». «Звезды дают тебе силу», — говорила она. «Как же приятно почувствовать свой дар вновь, не использовать его вместе с ветром и даже не использовать через его же печать, а активировать в чистом виде. На кончике указательного пальца я создал основу конструкта, что тысячи раз создавал в прошлом и легко выпустил собранную ману. Маленькая искорка сорвалась с моего пальца и засияла. С каждым тактом ее сияние становилось все ярче и ярче. Конечно, это не рождение сверхновой, но если взорвется, будет худо». Я быстро втянул искру обратно. Оказалось проще, чем с ветром. «Получилось», — прошептал я с облегчением. Я до последнего опасался, что законы здешнего мироздания не позволят мне использовать свое привычное оружие. Да, я смог поставить две печати, но с печатью тельца пришлось очень сильно поднапрячься. Однако же сейчас тест прошел без сучка, без задоринки. А значит, в перспективе я смогу использовать рождение сверхновой. И тогда вряд ли кто-то в этом мире сможет что-то противопоставить моей мощи. А если вообще попробовать улучшить мое сильнейшее заклинание? В новой жизни мне доступна стихийная магия. Может быть, как-то вплести в заклинание ветер? Или же что-то неведомое, что я обнаружил среди завихрений своего первого сердечника? Я прикрыл глаза и ушел в себя. Где этот участок источника, отклик от которого не похож ни на стихию ветер, ни на мой персональный дар? Ага, вот он, среди самых сложных и закрученных вензелей. Они похожи на какие-то корни. Кажется, будто эта часть моего источника хоть и связана с ним, но произрастает откуда-то извне. Я потянулся к ней и зачерпнул ману. В голове тут же всплыл образ могучего дерева с огромными корнями на темном фоне. Мгновение спустя это дерево и корни стало отливать металлом, а затем и вовсе исчезло. Необычная мана уже терзала кончики моих пальцев, мечтая вырваться наружу. Я не стал придумывать какие-то конструкты и просто взмахнул рукой. С кончиков моих пальцев сорвался серп из серебристого металла и посек ветви ближайших кустарников. Маны я зацепил немного, так что, срубив молодую березку, серп развеялся. Березка медленно рухнула на соседний куст. Шумно вышло. Но проклятье! Настоящий металл? Как это возможно? Я задрал голову к небу, как часто делал еще в прошлой жизни, когда пытался найти ответ на сложный вопрос. Ответ я не нашел. Зато увидел дрон, бесшумно зависший над кронами ближайших деревьев и с любопытством пялящийся на меня своим глазом-видеокамерой.